Глава 16. О дикарях. Поговорили мы с капитаном Порта о местных новостях, о достопримечательностях. Он меня в музей пригласил. Пошли. Там действительно есть что посмотреть. Модель утконоса в натуральную величину, собака Динго, портрет капитана Кука. Но только я задержу внимание на какой-нибудь детали, мой спутник тянет меня за рукав и дальше влечет. «Идемте, — говорит, — я вам самое главное покажу. Живой экспонат, вождь дикарей в полном вооружении. Особенно интересно». Ну, входим в зал. Там сделан этакий загончик, вроде как в зоопарке, и разгуливает здоровенный папуас с удивительной прической на голове. Увидел нас, издал воинственный возглас, взмахнул дубинкой над головой. Я было попятился, а потом вспомнил тех артистов в Гонолулу. И, по правде сказать, согрешил. И этот, думаю, тоже, наверное, артист. Ну и решил расспросить потихоньку, без свидетелей, как-то он до такой жизни дошел. «Спасибо, — говорю, — за компанию, очень здесь интересно, но вас я не смею задерживать, а сам, с вашего позволения, еще посмотрю». И остались мы с папуасом наедине, разговорились. «А вы, — спрашиваю, — признайтесь, настоящий папуас или так?» «Ну что вы, — отвечает тот, — самый настоящий. Сын вождя учился в Оксфорде, в Англии. Окончил университет с золотой медалью. Защитил диссертацию, получил звание доктора прав, вернулся на родину. А тут работы по специальности нет, жить не на что. Вот и поступил сюда». «Вот как? И хорошо зарабатываете?» «Да нет, — отвечает он, — не хватает. Ночью еще по совместительству городской сад стерегу. Там лучше платят и работа полегче. Тут тихо. Вот только вчера какие-то дикари напали и отняли бумеранги. Сегодня не знал, с чем вы на службу идти. Хорошо догадался, у меня со студенческих лет набор палок для гольфа остался. С ними и пошел, и ничего не замечает публика». «Да». «Ну, распрощались. Тут бы можно и покинуть Австралию, но у меня остался долг чести, так сказать. Вернуть оружие вождю папуасов и посмотреть, что с моим адмиралом. И вот, знаете, снарядились мы по походному, яхту сдали под надзор портовых властей, а сами отправились все втроем. Идем вглубь страны по следам недавних событий, читаем книгу природы. Вот здесь я за кенгуру угнался, вот здесь ручей, здесь бумеранг лежал, здесь сам Кусаки. Однако нет ни того, ни другого. А здесь я последние палки бросил. Ну и тут, знаете, пусто, как корова языком слизнула. Ну, побродили, обыскали все кругом, тот же результат. Только с дороги сбились. В море-то я хорошо ориентируюсь, а на суше, бывает, и заблужусь. А тут кругом пустыня, ориентиров нет. К тому же жара и голод. Фук с ломом ропщут потихоньку, а я креплюсь. Положение обязывает, как ни говорите. Да. Недели три так бродили. Измучились, похудели и сами не рады, что пошли. Да теперь уж делать нечего. И вот, знаете, однажды разбили мы бивуак, прилегли отдохнуть, а жара как в бане. Ну и разморило, заснули все. Не знаю уж, сколько я проспал, но только слышу сквозь сон шум, возня, воинственные крики. Проснулся, продрал глаза, гляжу, Фукс тут, под кустом. Спит крепким сном, как младенец, а лома нет. Посмотрел кругом, нигде нет. Ну тогда беру бинокль, осматриваю горизонт и вижу. Мой старший помощник Лом сидит у костра, а кругом, понимаете, дикари, и, судя по поведению, едят моего старшего помощника. Что делать? Я тогда складываю ладони рупором и во все горло кричу: «Отставить есть моего старшего помощника!» Крикнул и жду. И вот, поверите ли, молодой человек, слышу, как эхо доносится в ответ: «Есть, отставить есть вашего старшего помощника». И действительно, смотрю, отставили, закидали костер, поднялись, и все направляются к нам. Ну, встретились, поговорили, выяснили недоразумение. Оказалось, папуасы из северного берега. У них тут деревня была недалеко, и море тут же. А лома они вовсе не собирались есть. Напротив, угостить нас хотели. А лом их уговорил подальше от бивуака костер разложить. Боялся потревожить наш сон. «Да».